на восстание призову общину. Господи! Разинул рот Филимон, глядя на еле державшегося на ногах отца. Пасконников созывают на восстание, а не праведников нашей тополевой веры, батюшка. Пущай они лезут в пекло, а нам-то ни к чему. Слышал, верхние курята, так и нижние курята с тойотами, так и Таскина от ворот показали гонцам из Сагайска. Как не по старой вере, значит, воевать за антихристов? Сказать тебе хотел, да вот хомут починить надо. Раздувая ноздри, Прокопий Веденеевич прицикнул. Сполняй, Грю, а ли ждешь, когда старцы подойдут? Да я скажу, чтобы кликнули мужиков умять твою жирную утробу. Изнутухают. Господи, бурчал Филя, подымаясь. Чего это не пойму вас, батюшка? Иль не сами анафему наложили на тех анчихристов-большаков, а теперь на восстание будете звать за советы и большаков? Восстань-то за советы, самолично слышал. Мекинная утроба, проклятие наложу на тя. Господи, так я что? Как повелите, так и будет. А ли слова нельзя сказать, как было при большевиках? Помню Тимоху, слово ему скажешь, а он тебе заталкивает это слово обратно в глотку. И то слобода. Господи, мне что, как повелите, так и будет. На то вы и духовник. Задыхаясь от гнева и бессилия, Прокопий Веденеевич уполз обратно в Моленную. Филимон подумал. Ну, батюшка, должно окончательно свихнулся. И, отбросив хомут, поспешил в Моленную, увидел отца на коленях, трухнул. «Сейчас, сейчас зажгу свечи и облаку вас, батюшка, сейчас, сейчас». Проворно зажег свечи у икон, угольков принес из-за загнетки для двух лампад, кинул на уголье ладан, вытащил из сундука одежду духовника, черную рясу на застежках, клобук, большой крест на цепочке, писание открыл на столе, свечи зажег с трех сторон возле писания. И, облачив отца, удалился, наполненный по маковку яростью. Пришиб бы он батюшку, да вот старцы соберутся. Ну да Филимон не таковский, чтоб самому себе петлю на шею вскинуть и за те окаянные советы лоб под пули подставлять. Фигу вам. Кони дома, телега добрая. Только бы успеть. Пусть сходится старцы, а он, Филимон, запряжет коней в телегу. Батюшка, что? Все едино, опосля шампалов ногами по пояс в могиле стоит. А мне ни к чему сгинуть, ни за что, ни про что. Думая так, Филимон вынес хомут, взял из сеней другой и кинулся на задний двор. Хоть успеть бы до река Става переправиться через Тубу. Недавно купленные пары коней для ямщины, загляденье. На них Филюшка имел большую надежду. Запряг их с поспешностью пожарного. Благо Миланья с Опроськой в избенке покойной Елизаветушки лен мнут, не помешают. Притащил из амбара два куля пшеничной муки, куль овса, кадушечку с медом и такую же кадушечку с маслом, две бараньих тушки с полостью, чтобы закрыть. Трое стариков прошли в дом, пущай собираются, комолые. Батюшка утащит их на верную погибель, туда им и дорога. Сбегал еще раз в дом, собрал кое-какие вещи в куль, сунул туда три буханки хлеба, кусков 10 сала, завернутого в рушник, прихватил дохую шубу, ружье, достал из тайника кошель с золотом и бумажными деньгами и бегом-бегом на задний двор к телеге. Старики меж тем один за другим сходились на моление. Распахнул Филимон ворота, выехал из ограды. Старик в шубе тащился к воротам, остановился. «Далече ли, Филимон Прокопьевич?» Да вот на заимку, сей момент возвернусь.